В этот момент из-за деревьев вынырнула та самая троица, судя по тому, что они слегка запыхались, парни совершили небольшую пробежку. Самый крупный из них в темно-синем спортивном костюме с тремя полосками был на голову выше меня. Крепкое телосложение говорило о том, что парень не пренебрегает спортом. Он ехидно ухмыльнулся и мерзким голосом произнес: «Эй, Зубрила, давно не виделись». Гермиона резко обернулась на голос, на ее лице отобразился ужас. «Джейкоб», — удивленно вопросила она. «Ха-ха, ребята, вы только поглядите на эту сладкую парочку», — продолжил мерзким голосом с издевкой Джейкоб. «Что, Зубрила, нашла себе такого же парня, хлюпика и к тому же ботана-очкарика?» Парочка прихлебателей мерзко захихикала. «Чего тебе надо, Джейкоб?» — собралась и твердо спросила Гермиона. «Грингер, не хочешь, как в давние времена, поделиться деньгами со старыми приятелями? Тут нет учителей, некому будет жаловаться. Отвалите от нас», — нервно огрызнулась Гермиона. «Мы ничего вам не дадим». «Ребята, вы это слышали?» — насмешливо обратился к приятелям Джейкоб. «Это Зубрила не хочет с нами делиться. Эй, Ботан, ты же не хочешь, чтобы мы тебя избили? Наверняка желаешь поделиться сбережениями». «А она ничего так стала», — гнусаво протянул худой парень в черном спортивном костюме. «Может, ее того в назидание, чтобы знала, что надо делиться», — ухмыльнулся он. «Распишем на троих». «Отличная идея, хе-хе-хе», — противным тоном выдал Джейкоб. «Давай, Ботан», — обратился он ко мне, — «выворачивай карманы, оставляй нам свою подружку и вали отсюда, тогда останешься цел». «Всенепременно, джентльмены», — спокойно ответил я, правой рукой потянувшись к внутреннему карману, а левой поправляя очки. «Колин, тут нельзя колдовать», — прошептала мне на ухо Гермиона. В ее голосе слышались панические нотки. «Сюда дотягивается надзор от моего дома. Эй, Зубрила, нечего раздаривать свою любовь всяким ботанам, потом пошепчешь нам на ушко», — гнусаво воскликнул парень в черном костюме. «Джентльмены, не находите, что сегодня замечательная погода?» В этом укромном уголке парка образовалась гробовая тишина. Лица троицы мерзавцев вмиг переменились, нахальные ухмылки были стерты, уступив место страху. Гермиона с ужасом уставилась на пистолет, который я с непринужденным видом направил на малолетних бандитов. «Это что, пушка?» — не веря в происходящее, удивленно протянул побледневший Джейкоб. «А ты догадливый парень, Джейкоб», — улыбнулся я. «Пусть это не огненный меч ангела, несущего людям кару, но вселяет в сердца людей не меньший страх, не правда ли?» «Врешь, Ботан», — воскликнул третий парень в светло-синем спортивном костюме. «Наверняка это игрушка». «Конечно, джентльмены, самая настоящая игрушка». Я нажал на рычаг безопасного спуска курка, раздался щелчок, тут же уверенности у парня поубавилась. «Но лишь для меня. Для вас же, джентльмены, это мой верный друг. Знакомьтесь, Зик. Зик Зауэр. Зик, познакомься с ребятами. Вон тот в центре, Джейкоб. А ты», — направил я ствол на парня в синем костюме, — «как тебя зовут, приятель?» «Мэтью», — испуганно ответил он. «Зик, это Мэтью, он рад знакомству». Я перевел ствол на третьего парня. «А что же ты молчишь? Разве тебе не говорили, что в приличном обществе положено представляться?» «Я Стэн», — набычился парень в черном костюме. «Вот видишь, как легко представляться, Стэн. У тебя в руках еда из Макдональдса?» «Да», — приподнял Стэн бумажный пакет. «Любишь питаться в этом кафе, Стэн?» «Ну, так это, нравится иногда там перекусить», — неуверенно ответил он. «А что тебе нравится, Стэн?» «Гамбургеры», — тихо ответил он. «Гамбургеры. Наверняка они вкусные, но они такие маленькие, разве можно ими насытиться?» «Я обычно беру несколько штук», — сказал Стэн. «Мне больше нравится Биг Мак, но и гамбургером не прочь закусить». «Мы можем оставить вам еду, только не стреляйте», — пролепетал бледный Джейкоб, которого потряхивало от страха. «Ну что ты, Джейкоб, я же не бандит, чтобы забирать чужую еду. Пожалуй, достаточно любезностей, ведь вам, наверное, уже пора идти по своим делам, ведь так? Если вы не будете против, мы действительно пойдем», — испуганно произнес Мэтью. «Что вы, джентльмены, не смею вас задерживать. Дорога назад совершенно свободна». «Мы-то точно можем идти?» — спросил Стэн. «Конечно, Стэн, мы же просто мило побеседовали, ведь так?» «Да-да», — закивал как болванчик Стэн. Парни попятились, развернулись и быстрым шагом поспешили назад. Как только они скрылись из виду за деревьями, до нас донесся топот бегущих на всей скорости людей. Гермиона с невероятным изумлением провожала взглядом беглецов, которые только что хотели нас ограбить, а ее еще и изнасиловать. Она перевела взгляд на оружие, которое я уже оперативно убирал обратно в карман. Он же настоящий, Колин, откуда у тебя пистолет? Спросила она. Гермиона, это не тот вопрос, на который я готов ответить. Но заметь, вещь довольно компактная, полезная и внушает в сердца людей больше страха, чем волшебная палочка. Ты меня удивил, сказала Грейнджер. Испуганная рожа Джейкоба, невероятный подарок, такое чувство, будто я смогу вызвать Патронус, вспомнив этот момент. Что, эти хулиганы обижали тебя в начальной школе и в средней, нехотя ответила Гермиона. У меня день рождения в сентябре, родители уговорили директора младшей школы, чтобы меня взяли на обучение до исполнения 5 лет, поэтому пошла в школу немного раньше и была там самой младшей. До Хогвартса я успела год отучиться в средней школе. И все же, зачем тебе пистолет? Времена беспокойные, на одну палочку надежды нет, так что еще один верный друг лишним не будет. Надеюсь, информация об оружии дальше тебя не уйдет, я никому об этом не расскажу, заверила Гермиона. Удивительно. Колин, ты так уверенно держался с этими парнями, что я сама тебя испугалась. Ты где так научился, или состоял в банде? Состоял, я вроде бы до сих пор в ней состою, как и ты, Гермиона. Погоди, ты что, имеешь в виду Олс? Опешила Грейнджер. Но мы не банда. Да ты что, наше общество любителей сыра, по мнению Министерства магии, организованная преступная группировка, нарушающая законные декреты и постановления. Зачем придумывать красивые эпитеты, если мы и есть подростковая банда? Сейчас и вовсе собираемся торговать дорогостоящим продуктом, полученным с помощью волшебства, опять же нарушение закона, которое никто не сумеет доказать. Все, Гермиона, мы встали на преступную дорожку, теперь нас остановит только Азкабан или Авада. Фух, с облегчением выдохнула Грейнджер. Я тебе чуть было не поверила, а ты все шуточки шутишь. Если так посудить, то мы с Гарри и Роном матерые рецидивисты, с первого курса ведем противозаконную деятельность. Кто вас знает, может быть, это действительно так, но мы же свои, друг друга не выдадим, шуточным тоном выдал я, слегка подмигнув девушке. И все же интересно, где ты так научился осаживать хулиганов? Спросила Гермиона. Все просто, леди, смотрите фильмы Тарантино, и будет вам счастье. Колин, ты действительно сумел бы выстрелить? С задумчивым видом спросила девушка. Гермиона, не задавай вопросов, на которые я и сам не знаю ответа. Жаль, с нами нет Гарри, сказала Грейнджер. Он бы, наверное, тоже не отказался бы заработать денег. Дамблдор запретил нам с Роном связываться с Гарри. Да, припоминаю, директор мне что-то говорил о том, что нельзя посылать Гарри письма совами. Как раз перед тем, как я отослал Поттеру письмо курьером DHL, Гермиона посмотрела на меня со смесью осуждения и восторга. Я о таком не подумала, сказала она. Все дело в мозгошмыгах, у тебя их слишком много. Я продолжаю жить в обычном мире и пользоваться его благами, не забывая их совмещать с достижениями волшебников. Кстати, удивительно, что у тебя надзор накрывает такую большую область. Я живу недалеко от этого парка, пожала плечами Гермиона. Наверное, министерские сотрудники решили, что парк слишком заманчивое место для юной волшебницы, чтобы втайне колдовать. Интересно, как ты об этом узнала? Неужели колдовала? Был один раз, смутилась Гермиона. Как раз в том самом месте, где мы столкнулись с хулиганами. Мне вскоре прилетела сова с предупреждением, в котором грозились при следующем нарушении выгнать из Хогвартса. А ты что, ни разу не колдовал на каникулах? Гермиона, ты недооцениваешь мои таланты. Почти каждый день колдовал до упада, только делал это у знакомого в косом переулке. А как-то раз, пока я пересказывал Гермионе историю про пингвина, мы дошли до крупного продуктового универмага. Заплатив 10 фунтов, я приобрел 2 стеклянные колбочки, внутри которых находилось по грамму натурального индийского шафрана в виде стружек. Одну колбочку передал Гермионе. «Спасибо, я верну тебе деньги», — сказала она. «Не стоит, это подарок. Шафран в подобных количествах не такой дорогой, чтобы требовать за него возврат средств. Колин, а кому его потом продавать?» Вдруг задалась вопросом Грейнджер. «Что значит кому?» «Вот, смотри, на обратной стороне флакона наклейка. Расфасована в Соединенном Королевстве, городок Сафрон Уолдин, компания Эмсон. Тут есть точный адрес и телефон. Надо по карте посмотреть, но мне кажется, что это где-то недалеко от Кембриджа. Кембридж – это примерно 70 миль, прикинула Гермиона. «Но ты же не собираешься продать шафран этой же фирме?» «Почему нет? Раз они его фасуют, значит, покупают оптом. Думаю, если будет около 10 килограммов и цена раз в 5 ниже розничной, оторвут с руками». «10 тысяч фунтов», – ошарашенно протянула Гермиона. «Ты реально собираешься за день заработать такие большие деньги? Не обязательно за день, как пойдет. Может, даже получится раздуть до сотни килограммов и продать через одну знакомую. Она как раз сейчас безработная. В смысле, домохозяйка. Думаю, не будет против заработать некоторое количество фунтов за посредничество». «Мерлин», – воскликнула Гермиона, – «никогда не думала, что волшебники могут столь легко зарабатывать такие же деньги, за какие мои родители трудятся несколько месяцев. Удивительно, как с такими возможностями Уизли умудряются оставаться бедными. Сам не понимаю, но есть догадки». «Какие же?» – спросила девушка. «Во-первых, надо хорошо знать мир, в котором мы живем. Обычные маги, особенно чистокровные вроде Уизли, подобным похвастать не могут. Такие, как мы, тоже не особо разбираются. Ведь получается, что нас, 11-летних лосят, на 10 месяцев в году запирают на ограниченной территории в старинном замке, учат лишь волшебству и не проливают свет на жизнь обычных людей. А магловедение? Видел учебники по магловедению, после этого анекдоты кажутся пресными и не смешными. Настолько оторвано от реальности, что если верить этим книгам, у меня в кармане лежит не опасный боевой пистолет, а однозарядный пистоль, выстрел из которого не причинит волшебнику серьезного вреда. Так, небольшая дырочка, которая заживет после капельки рябинового отвара, а перезаряжать его надо чуть ли не минуту. Хаем, надула губки Гермиона. «Я читала эти учебники, поэтому бросила магловедение после третьего курса, действительно полный бред. Во-вторых, мало разбираться в жизни простых людей, надо еще иметь определенный склад ума. Взять, к примеру, мистера Люпина. Он живет среди людей, пользуется фунтами и общественным транспортом, покупает продукты в обычных магазинах, но при этом ему совершенно не приходит в голову использовать волшебство для обогащения. А ты, выходит, подобный склад ума имеешь?» С легкой ехицей спросила Гермиона. «Разве не заметно? Я гений. Человек, который вырос на ферме и с детства продавал продукты своего производства, просто не имеет права не разбираться в торговле, иначе разорится». «Не могу согласиться, но и возразить не могу», сказала Гермиона. «Не после того, как ты буквально на ходу придумал способ заработать гору денег. Расставшись с Гермионой, я отправился зарабатывать большие деньги. Поскольку тетя Илона на работе, а наличие или отсутствие надзора в ее районе меня не волнует, решено было колдовать в ее квартире. С моим опытом использования энергии создать сотню килограммов шафрана оказалось плевым делом на каких-то 10 минут. Намного больше времени ушло на то, чтобы расфасовать все в пакеты по килограмму, используя фасовочные пакеты и кухонные весы. Надо будет не забыть купить Илоне пакеты, а то я все использовал». Поехать в гости к Джоан удалось лишь на следующий день. Адрес без проблем дала Илона. Найти нужный дом оказалось непросто, район тут не лучший. Поднявшись на второй этаж до нужной квартиры, позвонил в дверной звонок. Вскоре дверь открылась, и на меня с удивлением уставилась Джоан. Она выглядела все так же, разве чуть постарше, чем при последней встрече, и с выпирающим животом, который удалось определить как примерно 5-й месяц беременности. На ней были надеты синие спортивные штаны с тремя полосками и бело-синяя футболка с номером 22 на груди второго размера, что несколько символично. «Колин», — удивленно протянула девушка. «Привет, Джо. Заходи», — пропустила меня в квартиру девушка. Жилище не отличалось шиком, небольшая двухкомнатная квартира. Причем одна комната переделана под гостиную-столовую, поскольку кухня слишком маленькая, чтобы на ней еще поместился стол. «Колин, ты откуда и как узнал мой адрес?» – спросила девушка. «Дэн с родителями в Австралию переехали, а я сейчас у твоей матери живу». «Сочувствую», – ухмыльнулась без капли сочувствия Джоан. «Твой муж на работе?» «Ага, он автомеханик, работает в мастерской отца и вернется поздно», – сказала девушка. «Слушай, Джо, а чего Илона назвала его веганом? Он реально такой? Ты что, мою мать не знаешь?» — фыркнула девушка. Газ, когда был у мамы в гостях, не стал есть ее фирменное блюдо — тушеные потроха. Они жутко воняли, но для матери это не аргумент. Раз не ест потроха, значит веган. А чего твои в Австралию переехали? Как же ферма? Скажем так, Британия не настолько спокойная страна, как кажется обывателям. Наша семья чем-то не угодила одной серьезной банде, пришлось отцу продать коров и оборудование и на несколько лет покинуть Соединенное Королевство, пока о нас не забудут. ХС, выдала неидентифицируемый звук девушка. Это ты мне про бандитов будешь рассказывать? Когда я работала на ведерном заводе, туда приходили натуральные ракетиры, словно мы живем не в 20 веке, а при феодализме. Мимо прошла кошка, та самая, которую Джоэн купила лет 5 назад, лысая, жуткая. Мяу, протянула она, остановившись рядом с нами. Сгинь, нечисть. Не слушай его, Бадди, иди к мамочке на руки. Джоэн подняла кота, села на диванчик и положила его на колени. Слушай, Джо, как ты смотришь на то, чтобы заработать 1000 фунтов? Я сел на стул напротив девушки. Кого надо убить? С сарказмом спросила Джоэн. Разве я стал бы беременной девушке предлагать поработать киллером? Никого. Всего лишь надо продать контрабандный шафран. 10%, тут же заявила собеседница. Джо, побойся большого летающего макаронного монстра. Какие 10%? Это же контрабанда, привела аргумент девушка. Это шафран, а не кокаин. 1000 фунтов, это 1% от объема товара. К тому же я знаю, кому продавать, но сам не могу совершить сделку в силу малого возраста. Посмотри на меня. Кто купит 100 килограммов шафрана у 15-летнего щегла? Но у тебя на него наверняка нет документов, так что 7%. 3% и то, можешь считать это моим свадебным подарком. Кто же делает такие скромные свадебные подарки? Наигранно возмутилась девушка. 6% будет в самый раз. 5, но даже это уже перебор. Договорились, босс. Широко улыбнулась Джоэн. Контрабандистка Джо готова толкать шафран, пока муж на работе. Кстати, откуда у тебя такой странный товар? Неважно, главное, что он не краденый. У тебя есть машина? Я что, похожа на дочь Рокфеллера? Приподняла брови Джоэн. У мужа есть машина, правда это рабочий фургон, а я обычный пешеход. Придется такси брать. Хреновые из нас с тобой контрабандисты. А где товар? Ты пока переодевайся, я его принесу. Окей, босс. Шуточно отдала честь Джоэн. Пока девушка переодевалась, я достал 4 мешка с шафраном. Жаль, что при обычных людях нельзя пользоваться магией и демонстрировать сумку с незримым расширением. Пришлось таскать мешки в такси, которое обошлось в приличную сумму. Ох, нервов мы попортили изрядно, пришлось много мотаться, ведь основные расчеты происходят по безналу. Если бы мы воспользовались банковским счетом Джоэн, то ей пришлось бы придумывать, как задекларировать этот доход, платить с него налог, который на такую сумму составил бы 40%, прогрессивная ставка, мать ее, а с наличкой работают бандиты и контрабандисты. Чтобы продать за наличный товар без документов, Джоэн пришлось изрядно скинуть цену. Домой к девушке мы вернулись лишь к вечеру, зато жутко довольные. «С тобой приятно работать», – произнесла девушка, пересчитывая деньги, 4 штуки фунтов, как листву с куста. «Я за такие деньги 8 месяцев батрачила». У меня с лица не сходила довольная улыбка. 76 тысяч фунтов, лежащие во внутреннем кармане с расширением, делали меня счастливым. Единственная проблема, их невозможно вложить в обычном мире по тем же причинам, что и невозможность использования безнала, плюс мой возраст. Единственный вариант – воспользоваться услугами гоблинов, но с ними непонятно, что будет завтра. Может, Волан-де-Морт решит, что ему гоблины не нужны, не люди ведь, зато нужны деньги, лежащие в их банке. Захватит власть, потом перебьет гоблинов, и мои активы тю-тю. Нет уж, пусть деньги хранятся в виде наличных, наличные и оперативные расходы. Если будет еще подобная работенка, не стесняйся, обращайся, добродушно сказала девушка. Вдруг неожиданно раздался стук в окно. Джоэн дернулась и подошла посмотреть, кто стучит. Я отправился следом за ней, уже примерно представляя, что... Точнее, кто это может быть. И действительно, мои опасения подтвердились. Это была небольшая сипуха с привязанным к лапе письмом. «Друидская сила!» — воскликнула Джоэн. «Колин, ты это видишь?» «Сова, днем, с письмом, черт ее подери, на лапе!» «Открывай, это мне!» — тяжело вздохнул я. Глядя то на меня, то на сову округлившимися глазами, Джоэн открыла окно и запустила птицу в помещение. Когда крылатая почтальонка приземлилась на пол, я отвязал от ее лапы конверт. «Колин, какого черта происходит?» Возмущенно вопросила Джоэн. «Почему тебе приносит письмо сова?» «Ну, это особый сорт совы. Ты же наверняка слышал о голубях-почтальонах, «А это сова-почтальон, допустим», — протянула девушка. «Но какого черта она прилетела ко мне домой? Насколько я знаю, почтовые голуби могут прилететь лишь в одно место, к которому приучены. Так, то голуби, а это сова», — сравнила Дилда с пальцем. «Не аргумент», — покачала головой девушка. «И вообще, Колин, вокруг тебя слишком много странностей. Колись, извини, Джо, не могу. Если расскажу правду, то к тебе придут люди в красном и сотрут память, а меня посадят в особую тюрьму. Это что, ты работаешь на Ми-5 или на Ми-6? Еще больше округлила очи девушка. Я ни на кого не работаю, но, скажем так, в качестве рядового члена принадлежу к секретному сообществу, о котором известно лишь премьер-министру и его приближенным. Колин, пока не расскажешь, я тебя не выпущу. Уперла руки в бока девушка. Никто от меня ничего не узнает. Колись, Понимаешь, Джо, в мире существуют люди с паранормальными способностями. Что-то вроде экстрасенсов или супергероев, спросила собеседница. Да, что-то типа того. Людей с паранормальными способностями контролирует особое тайное министерство, их существование тщательно скрывается от общественности. Таких людей находят в раннем детстве и в возрасте 11 лет изымают из семьи, отправляют в особую закрытую школу, где обучают использовать сверхспособности. Потом всю жизнь эти люди находятся под контролем тайного министерства, им запрещено говорить обычным людям об этом. Тем, кто разглашает подобную информацию или использует паранормальные способности на людях, грозит заключение в тюрьме, созданной специально для экстрасенсов. А обычным людям полиция, состоящая из таких же людей со сверхспособностями, стирает память. Етить-колотить, вот ты загоняешь, усмехнулась Джоан. Тебя моя мать не покусала, а то несешь бред прямо в ее стиле. Ладно, буду считать, что шутка с совой зачетная. Тебе удалось меня разыграть, но в следующий раз я не поведусь на такой прикол. Как скажешь, распечатав письмо, я приступил к чтению. Привет, Колин. Я не знаю твоего адреса и телефона, поэтому решила послать письмо совой. Ты упоминал, что у тебя есть знакомая, которая может помочь с продажей шафрана. Я наколдовала 10 килограммов, но даже не представляю, как его реализовать. Если твоя знакомая согласится помочь с реализацией, я готова ей заплатить. Гермиона Грейнджер. Джо, хочешь еще заработать 800 фунтов? Спрашиваешь. Конечно, хочу. Тут ученица из моей школы, с которой мы состоим в одном клубе, хочет продать 10 килограммов шафрана. С нее можешь смело стрясти 10% за посредничество. Это тебе в письме совой прислали коммерческое предложение, усмехнулась девушка. Окей, пусть приезжает. Я тебе ее телефон оставлю, сама звони и договаривайся, может быть, вы не сойдетесь в цене. Девушку зовут Гермиона Грейнджер. Интересный у вас клуб, как он называется, клуб юных контрабандистов? Насмешливо вопросила девушка. Нет, общество любителей сыра. Надо же как-то маскировать свою деятельность. Откуда столько шафрана? Спросила Джоан. Считай, что в теплицах на уроках гербологии выращиваем. Могли бы марихуану, но это совершенно незаконно. Продажа контрабандных специй в любом случае лучше, чем зарабатывать, совершая покупки по поручению клиентов, традиционно исключенных из рынка, витиевато произнесла Джоан. Можно английским языком, знаешь, когда на банку пива наценка 1 фунт, 15% на вино и другой алкоголь и сигареты, начала пояснять Джоан. Становишься возле продуктового супермаркета и ждешь клиентов. Ты что, покупаешь алкоголь для школьников? Да, а как еще предлагаешь зарабатывать на мелочевку безработной беременной девушке? Джо, ты истинная дочь своей матери. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838 Вебмониер 421 890 270 592. Глава 54. Несколько раз родители связывались со мной через сквозное зеркало. Они рассказали, что удачно долетели до Сиднея и арендовали там недорогую квартиру. Пожив в большом городе пару недель, они отправились путешествовать по австралийскому континенту. Я весь июль с утра до ночи проводил у Эл Ливандера, стараясь перенять как можно больше опыта и выполняя задания мастера палочек. В косой переулок не выходил, поскольку там была чрезвычайно напряженная обстановка, усиленные патрули авроров хватали всех подряд, проводили обыски, проверяли на оборотное зелье и маскировочные чары. Я продолжал носить с собой две волшебных палочки и муляж, плюс пистолет, так что не хотел объясняться с представителями магического правопорядка. Первые несколько раз до дома тети Илоны добирался на метро, но потом решил не рисковать лишний раз проходить через дырявый котел. Для этого зачаровал портал, ведущий на чердак квартирного дома, в котором живет Илона. Поскольку пока такое время, что видеонаблюдение не особо распространено, пользоваться подобным способом было удобно, тем более что нужная квартира расположена на последнем этаже трехэтажного дома. Один раз мой спуск из чердачного люка заметила соседка, вышедшая из квартиры. Она начала меня ругать и грозилась вызвать Бобби, пришлось использовать крайние средства, конфундус. Чтобы застраховаться от повторного обнаружения, пришлось попросить Элливандера обучить меня маглоотталкивающим чарам. К концу июля оба маглоотталкивающих заклинания стали пусть плохонько, но все же получаться. Ими я зачаровал значок, на котором было написано название рок-группы Sex Pistols, но заклятия грозились продержаться максимум год. Зато когда второй раз попался на глаза той же соседке, она не обратила на меня никакого внимания и поспешила вернуться в свою квартиру. Теперь перед возвращением из лавки Элливандера я надевал значок, а когда оказывался в жилище Илоны, убирал его в карман с расширением, после чего маглоотталкивающие чары больше не действовали. Больше не было тяги заработать денег, поскольку имеющейся наличности хватало с головой и выше. Не хотелось лишний раз светиться не только с волшебством, но вообще в целом. Любой товар без документов может привлечь к продавцу внимание представителей криминала или полиции, так что такие трюки можно проворачивать изредка. Не хочу подставлять людей, которых считаю практически родственниками. Деньги жгли ляжку, как это обычно бывает с тем, что досталось без особых усилий. Неимоверно сложно иметь на руках крупную сумму легких денег и не спустить их в мгновение ока. Хотелось кутить и делать дорогие покупки. С этим пришлось бороться, напрягая силу воли. В итоге длительной моральной борьбы удалось себя отговорить от покупки мотоцикла, дорогой одежды и снятия целого борделя для удовлетворения ярко проявившей себя подростковой тяги к размножению. Помимо откровенно глупых мыслей потратиться на ерунду, мелькали более дельные идеи, если их можно так назвать. Аукались последние месяцы воспоминаний прошлой жизни, когда приходилось жить бездомным. Мне постоянно хотелось накупить гору еды про запас, как говорят в России, на черный день. Опять пришлось бороться с этим при помощи логических доводов. Ведь я волшебник, могу наколдовать годовой запас еды из нескольких крошек. Логические доводы не сильно помогали избавиться от иррациональных страхов, поэтому пришлось пойти на компромисс. Пройдясь по универмагам, я накупил несколько тележек отменного качества продуктов, чтобы иметь образцы для размножения. Всего один раз я прогулялся по косому переулку и позволил крупные траты, но на святое дело, покупку 5 баррелей драконьего молока и 2 самых дешевых моделей Думасброса, небольшие бронзовые чаши всего на одного человека. Вторая чаша предназначалась в подарок Луне Лавгуд. В аптеке сразу оставил предоплату Малпит-Перу, а флягу с молоком он прислал совой. В тот же день купил новые мантии и в Лондоне полностью обновил гардероб, поскольку старые вещи стали малы. Поскольку деньги были, а контроль со стороны взрослых практически отсутствовал, то ничто не могло меня остановить от поездки в экспедицию вместе с Лавгудами. Еще в середине июля я связался с Луной и сообщил об этом, чему она очень обрадовалась. Так что через пару часов мы должны встретиться с Лавгудами в условленном месте. После всех расходов у меня осталось всего 33 тысячи фунтов, а ведь старался не тратиться. Теперь прекрасно понимаю людей, которые выиграли в лотерею огромную сумму, но быстро все потратили на всякую ерунду. На кухне с задумчивым видом сидела Илона, в руке у нее дымилась сигарета, а в стакане был налит виски. «Доброе утро, тетя Илона. Вы чего с утра пьете? Обычно вы так не делаете». «Мелкий», — напугала меня остекленевшим взглядом Илона, — «мне кажется, что в квартире завелся барабашка. С чего вы так решили?» Плюхнулся я на стул. «С тех пор, как ты у меня поселился, тут происходят подозрительные вещи», — начала повествовать Илона. «Бутылки с бухлом, оставленные на столе, оказываются в буфете, посуда становится чистой, а уборка? Я ни разу ее не делала за этот месяц, а все блестит, как яйца адского создания, которого моя дочка называет котом. Вначале я думала, что это ты мне помогаешь, а недавно я зашла в спальню, сон не шел. Слышала, что ты в это время спал, двери не скрипели, никаких звуков не доносилось. Буквально через 15 минут вышла на кухню, а там все прибрано и в воздухе парит тарелка. Летающая, мать его, тарелка. Ой, тетя Илона, простите. Это я так пошутить хотел с помощью лески и магнитов, сделал я виноватую моську. Простите, я не хотел вас напугать, думал, это будет смешно. Мать твою за ногу, возмутилась Илона. Так это были твои шутки? Она с облегчением выдохнула сигаретный дым. Отодрать бы тебя за уши за такие шуточки, мелкий пакостник. Я думала священника вызывать. Простите, этого больше не повторится. Кстати, сегодня я уезжаю до конца августа в экспедицию с одноклассницей и ее отцом. Помню, ты что-то такое говорил, кивнула Илона. Хоть любовников смогу нормально приводить, а то перед тобой стыдно. Вот же, думала, что слова такого не знаю. Ладно, я на работу. Когда будешь уходить, положи ключ от двери за почтовый ящик. Стоило раздаться щелчку запираемого дверного замка, я четко произнес: Винки. Домовая эльфа тут же стала видимой. Она стояла возле стола с понуро опущенной головой и из-под лобья смотрела на меня жалостливым взором. Простите, хозяин Колин, Винки плохой домовой эльф, не справилась с вашим приказом скрываться от госпожи Илоны. Винки не могла спокойно смотреть на беспорядок. В следующий раз старайся лучше. Обычные люди не любят сверхъестественных вещей, они их пугаются. Винки будет стараться, чтобы не расстроить хозяина. Винки будет делать все как положено хорошему домовому эльфу. Хозяин не злится на Винки. Как можно злиться, если ты в целом идеально выполняла свои обязанности? То, что тебя почти обнаружила тетя Илона, конечно, не очень хорошо, но от случайности никто не застрахован. Собирай наши вещи, скоро встреча с Лавгудами. Месяц проживания в палатке рядом с любимой девушкой показался раем. Хоть мы ничего выходящего за рамки себе не позволяли, но даже так я чувствовал себя счастливым. Экспедиция с волшебниками позволила отработать немалый арсенал походных заклинаний, которые с каждым использованием получались все лучше. Как бы ни были сладостны каникулы, они имеют свойство заканчиваться. Мы вернулись из Скандинавии всего за день до поездки в школу. Самая главная новость пришла от родителей. Еще в середине августа они связались со мной, довольные и загорелые, и поведали о том, что сумели добиться в Министерстве магии Австралии визита Денниса в отдел образования. В итоге Деннису организовали тестирование, по результатам которого его зачислили на третий курс местной школы магии. Оказалось, что в Австралии учеба начинается в январе-феврале, а заканчивается в ноябре. То есть Дену предстояло снова учиться на третьем курсе, чтобы сдать все экзамены. Программа австралийской школы была практически идентична хогвартской, но все же немного различалась. Например, узмстам является обязательным предметом. Деннису предстоит заниматься по индивидуальной программе лишь по нескольким предметам и сдать их в ноябре, чтобы уже потом спокойно перейти на четвертый курс. Родители меня агитировали сделать то же самое, но мне пришлось бы учить еще больше и терять полгода, ни того, ни другого не хотелось. Лучше год отмучиться в Хогвартсе, чтобы потом его можно было смело бросить в любой момент, но главное, это луна, не хочу ее оставлять одну в тяжелые времена. Наступил злополучный день, 1 сентября. Я и Луна сердечно распрощались с мистером Лавгудом и сели в Хогвартс-экспресс. На перроне было много авроров, еще несколько представителей правопорядка остались в поезде. Поскольку ученикам нельзя приезжать в Хогвартс со своим домовым эльфом, пришлось отправить Винки присматривать за нашей фермой, точнее тем, что от нее осталось. Ферма без коров – это просто дом и несколько пустующих строений. Мы шли по вагону в поисках свободного купе, но поскольку прибыли на вокзал позже обычного, пока попадались лишь занятые, пришлось перейти в другой вагон. Луна, развей мои сомнения, скажи, мне показалось или у тебя в комнате на потолке действительно изображен мой портрет? Не показалось, потусторонним голосом ответила Лавгуд. Думала, ты задашь этот вопрос раньше, ты же понимаешь, что это нечестно. У тебя есть мой портрет, а у меня твоего изображения нет. Я тоже хочу в любой момент лицезреть твой светлый лик, наслаждаться прекрасным видом восхитительной девушки, которую люблю всем сердцем. У тебя теперь есть думосброс, еще более отстраненным тоном сказала Луна, которым не умею пользоваться. Так что вся надежда на тебя. Ты же научишь меня пользоваться чарами для думосброса. Извлечение воспоминаний и управление ими. Обязательно, кивнула девушка. Мы с Луной поравнялись с купе. Внутри обнаружился Гарри, В руках он держал бутерброд с колбасой и гипнотизировал его злым взглядом. «Неправильно ты, Гарри Поттер, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть. Так вкуснее получится». Гарри дернулся и обратил на нас внимание. «Привет, Колин». Обрадовался он и вскочил с сиденья. «Здравствуй, Луна», — кивнул парень, переворачивая бутерброд и начиная его поедать. «Привет», — кивнула в ответ Лавгуд. «Привет, Гарри. Чего один?» Рон с Гермионой в купе старост, Джин не побежала к Дину Томасу, с досадой произнес Поттер. «Мы можем к тебе присоединиться?» — вежливо спросила Луна. «Конечно», — отодвинулся Поттер, освобождая нам проход. Я сел рядом с Луной. Она достала из сумки журнал. Огромные буквы на обложке оповещали о том, что внутри журнала можно найти пару бесплатных спектрально-астральных очков. «Привет, Гарри!» — послышался из прохода знакомый голос. «Невилл!» — еще больше обрадовался Гарри. «Я смотрю, придира процветает?» — спросил Гарри, обернувшись к Луне. «А да, тиражи растут», — ответила довольная Луна. «Мы с папой Колином в этом году снова съездили в экспедицию за морщерогими кизляками». Невилл брезгливо поморщился со слов Луны. «Ай, вернись сейчас же, Тривор!» Невилл полез под сиденье в погоне за своей жабой, попытавшейся вырваться на свободу. «У нас в этом году будут занятия, Олс, Гарри?» — спросила Луна, вынимая из журнала пару очков психоделической расцветки. «Вроде незачем, ведь мы теперь избавились от Амбридж», — сказал Гарри, усаживаясь. Невилл вылез из-под сиденья, по дороге стукнувшись головой. Вид у него был разочарованный. «А мне нравилось, Волс, я столькому у тебя научился, Гарри», — с радостью сказал он. «Мне тоже нравилось», — невозмутимо произнесла Луна, покосившись на меня, как будто все мы были друзьями. «Когда люди объединяются, руководствуясь определенной идеей или с какой-то целью, создается чувство сопричастности некоему обществу и подспудное чувство дружбы. Это может быть любовь к определенному жанру музыки, мотоциклам, компьютерам и многому другому. В банде и армии, когда от товарища зависит твоя жизнь, это чувство гораздо острее. На этом же принципе построены все секты, только там еще стараются всякими уловками отключить критическое мышление. Мне понравилось ваше общество, но не понравилось висеть на волоске от исключения. Знаете ли, весьма неприятно, когда тебя валит на экзамене или когда министр и его помощница ищут всяческие лазейки, чтобы исключить и расколоть». В купе повисла тишина. На меня смотрели с удивлением и непониманием. Вся троица соседей по купе испытывала неловкость. Но никто не успел продолжить. За дверью купе послышалась какая-то возня. Две девочки хихикали и перешептывались, заглядывая в стекло. «Спроси его». «Нет, ты спроси». «Я пойду». Самая смелая из девочек, мулатка с темными глазами, выступающим подбородком и длинными черными волосами, открыла дверь и вошла. «Привет, Гарри, я Рамильда». «Рамильда Вейн», — сказала она громко и уверенно. «Хочешь, переходи в наше купе. Совсем не обязательно тебе сидеть с этими», — прибавила она театральным шепотом, указывая на меня и Луну, успевшую надеть очки, которые делали ее похожей на очумевшую разноцветную сову. «Кого я вижу, неужели это Рамильда Вейн?» С притворным восхищением вырвалось у меня. «А где же положенное господам обращение?» Входя в купе к сквайру, ты должна уважительно поклониться и сказать: «Сэр Криви, дозвольте выразить вам мое почтение. А кто там за углом? Неужели твоя вечная спутница Софи Аддерли?» «Колин тут», — раздался приглушенный писк Софи. «Рамильда, пойдем. Чего ты опять к нему цепляешься?» «Погоди», — отмахнулась от подружки Вейн. «Криви, заткнись, когда я говорю», — с презрением выдала она. «О, да», — с сарказмом вырвалось у меня. «Рамильда, браво, это было невероятно, словно тигр, пародирующий мышь. А сколько сарказма, сколько предвкушения удовольствия, будто перед постелью с растопырившимся обнаженным красавцем после года воздержания. Признайся, ты в меня влюбилась, не так ли?» «Вот еще», — задрала носик Вейн. «Я не к тебе пришла, а к Поттеру. Это мои друзья», — нахмурившись, холодно сказал Гарри. «О», — воскликнула девочка, страшно удивившись. «Ну ладно», — она удалилась, плотно закрыв за собой дверь. «Люди считают, что у тебя должны быть крутые друзья, не такие, как мы», — сказала Луна, продемонстрировав свою убийственную честность. «Это было обидно», — тихо пробурчал я. «Вы и сами крутые», — коротко ответил Гарри. «Их-то небось не было тогда, когда меня пытал Амбридж. Они не вырубили преподавателя и слизеринцев, которые над нами издевались. Это не они спасли нас от отчисления, Он пристально с благодарностью посмотрел на меня. «Это ты очень мило сказал», — просияла луна, поправила сползающие с носа спектрально-астральные очки и углубилась в чтение придиры. «Гарри, ты сразу скажи, в кого из нас влюбился? Если в луну, я буду ревновать и вызову тебя на дуэль, если в меня, то я испугаюсь, потому что ты, во-первых, парень, во-вторых, тупо сильнее». Гарри смутился, Невилл перевел взгляд на окно. На лице у Луны расцвела улыбка. «Вообще-то мне девушки нравятся», — зарделся Поттер. «Не Луна, нет, шутка». Гарри смущенно засмеялся и поскорее заговорил о результатах сов. Пока Невилл перечислял свои оценки и гадал, позволит ли ему заниматься трансфигурацией на уровне жаба, если он получил всего только удовлетворительно, Гарри, почти не слушая, смотрел на него. «Тревор!» — воскликнул Невилл и кинулся в коридор за вновь ускакавшей жабой. «Мальчики, я пройдусь, немного разрекламирую журнал», — поднялась Луна. «Луна, тебе составить компанию?» «Не стоит, Колин, я скоро вернусь», — сказала Лавгуд. «Спасибо, Колин», — тихо произнес Гарри, — «стоило нам остаться в купе вдвоем. Когда мы собирались встретиться, меня перехватил Аластер Грюм. Я переживал и не знал, что случилось. После твоего письма все прояснилось, и когда не получил от друзей ни единой совы, не переживал, как это могло случиться, если бы не знал о запрете директора. Так ты встретился с крестным, как ты и писал», — кивнул Гарри. «В начале августа он приехал за мной к Дурслям и забрал к себе домой. Честно говоря, мне там не особо понравилось, дом серьезно запущен. Мы весь август жили там с Роном, Гермионой и Джинни, наводили порядок. Слышал, Дамблдор собирался устроить там штаб Ордена Феникса». «Так ты знаешь», — удивился Гарри. «Знаю не только об этом. Дамблдор же при нас упоминал Орден. Мне вот что интересно, директор рассказывал тебе о твоем шраме, крестражах и о твоей роли в этом фарсе под названием «Борьба с сам знаешь кем»?» «Ты и это знаешь», — осунулся Поттер. «Дамблдор мне рассказал обо всем перед летними каникулами. В августе мы с ним переместились в пещеру, наполненную инферналами, чтобы достать один из крестражей Валандеморта. Но там его не оказалось. Директор говорит, что это последний крестраж, точнее, последний мой, а тот предпоследний. К концу рассказ парень был совсем грустным, то есть второй крестраж он уничтожил». «Да, директор сказал, что уничтожил почти все крестражи, даже чашу Пуффендуй, которую удалось выкрасть благодаря информации, полученной от Люциуса Малфоя, но...» Поттер с трудом оторвал взгляд от пола. «Но мне кажется, что Дамблдор нарвался на какое-то проклятие. Его рука почернела и выглядела безжизненной. Я предлагал Дамблдору поймать самого Знаешкова, стереть ему память и поместить в медицинский стазис. В таком случае будет плевать на то, что он жив. Так что, Гарри, не вешай нос. Не стоит играть в камикадзе и грустить. Лучше продумай план, как пленить сам Знаешкова». «Спасибо», — с благодарностью посмотрел Поттер. «Держись, комрад, и помни, когда мы едины, мы непобедимы. Ладно, пойду искать Луну, а то она наверняка специально ушла, чтобы дать нам посекретничать». Когда я нашел Луну, и мы вернулись обратно, в купе оказалось пусто. От Гарри и Невилла остались лишь вещи. Ушли по-английски, даже не попрощались. «Правильно, ведь они англичане», — заметила Луна. «Хм, я правильно понимаю, мы с тобой остались вдвоем в купе, в котором есть дверь». Я закрыл дверь и пристально посмотрел на девушку. «Мы могли бы кое-чем заняться. Почитать журнал в спектрально-астральных очках?» Невозмутимо спросила Луна, поправляя эти самые очки. «Может быть это, а может...» Потянувшись левой рукой, я аккуратно снял спектрально-астральные очки, другой рукой обнял девушку за талию и притянул к себе. Луна затрепетала и подалась навстречу. Она сняла мои очки. Наши взгляды встретились, в ее глазах читалась опаска зайти слишком далеко, но я словно безмолвно говорил: «Все будет хорошо, верь мне». За окном мелькали деревья, перестук колес успокаивал, шум детей, ждущих в коридоре тележку со сладостями, казался далеким и несущественным. Сейчас были только я и она, только мы вдвоем на всем свете. Я чувствовал горячее дыхание на своих губах, сердце стучало со скоростью перфоратора. Казалось, оно вот-вот выпрыгнет из груди. Приятный запах от ее волос пьянил и кружил голову. Подавшись вперед, запустил левую руку в ее шелковистые волосы, правая ладонь скользнула ниже талии и сжалась на мягкой и упругой булочке. Мы подались навстречу друг другу, мои губы впились в сладкие алые персики. Невероятные чувства захлестнули нас, мы со всей страстью юности отдались поцелуям. Есть в жизни процессы, которые сильно затягивают. Особенно когда ты молод, горячий, все в новинку. Время пролетело невероятно быстро, казалось, только что был день. Вот мы с Луной устали и разорвали объятия, а поезд уже выскочил из очередного долгого участка тумана на свет красного закатного солнца. Губы болели от долгих поцелуев, одежда была помята, а наши лица были красными как томаты, но довольными-придовольными. Поправив одежду, я вышел из купе, чтобы дать время Луне привести себя в порядок. Пройдясь по вагону, обнаружил в купе, что располагалось через одно от нашего, Захарию Смита, у него было расцарапано лицо. «Привет, Захария, что у тебя с лицом?» «Привет, Колин», — недовольно пробурчал он. «Это все Джинни Уизли, еще та стерва. Мне самому она не нравится, но все же, что она сделала? Представляешь, я просто спросил у нее о том, как все было с Амбриджей, хотел узнать о том, что происходит, а то из прессы ничего не понятно». Ведь Джин не близко общается с Гарри, и их семья на короткой ноге с Дамблдором, а она вместо ответа сказала: «Отвали, не беси меня», и наслала летучие мышиный из глаз. Рыжая тварь. Мало того, это произошло на глазах профессора Слизнарта, нового преподавателя зельеварения, который едет через вагон от нашего. Он вместо того, чтобы наказать Уизли, обрадовался хорошо примененному сглазу и пригласил ее в свое купе. Туда же подошли Поттер с Лангбаттомом. Вот же самка собаки. Какого черта творит это Уизли? На своих же бросается. Я больше не ногой в ваше чертово общество. Зло заявил Захария. Понимаю, я бы сам после такого послал всех к черту. Уизли перешла все допустимые границы. Кидаться с глазами за здорово живешь. Может, у нее месячные. Вот и бесится. Плевать, она ненормальная, сказал Смит. Колин, ты бы бросил этих гриффиндорских отморозков. До добра общение с ними не доведет. Захария, я бы давно послал их к черту, если бы не Луна. Они все время ищут приключения на пятую точку, а перепадает от чего-то мне. А что Луна? Она что, не понимает, что с такими отморозками общаться нельзя? Спросил Смит. К сожалению, это так. Луна считает их друзьями. У нее розовые бронированные очки, через которые черное видится как розовое. А мои слова хоть и имеют вес, но не возьмусь разубеждать упертую девушку в чем-либо, это бесполезно. Когда заведешь девушку, сам поймешь, что с ними спорить бесполезно. Давай подлечу царапины. Ты умеешь? Удивился Смит. Да, учил медицинские чары. А давай, после некоторых сомнений произнес Смит. Направив на парня палочку, я произнес заклинание для исцеления глубоких ран и свертывания крови. Вулнера Санентур. В моем исполнении это заклинание пока не особо сильное, так что как раз хватило залечить все царапины, на их месте осталась лишь розовая кожа и кровавая корочка. Ох, болеть перестало, потрогал лицо Захария, действительно зажило. Спасибо, Колин, ты, пожалуй, один из немногих адекватных волшебников Волс. Пожалуйста, Колин, будь осторожней. Мне папа сказал не геройствовать, поскольку для этого есть Авроры, а если в Хогвартсе вдруг станет опасно, валить оттуда как можно скорее. Тебе советую поступать так же. Спасибо, Захария. Большой зал с четырьмя длинными факультетскими столами и преподавательским столом на возвышении был, как обычно, украшен парящими в воздухе свечами, в свете которых тарелки на столах сверкали и переливались. Сидя за столом Пуффендуя в большом зале, я заметил, что за столом Гриффиндора отсутствует Гарри Поттер. При этом Драко Малфой за столом Слизерина сверкал ехидной улыбкой, что несколько странно для человека, отец которого сидит в тюрьме. Неужели он что-то сделал с Поттером? Надеюсь, не убил. Уже после распределения первокурсников в помещение зашел Гарри, его лицо было в крови, и он единственный из студентов был без мантии, в обычных старых джинсах и рубашке. Он высмотрел Рона и Гермиону, рванулся вперед и втиснулся на скамью между ними. Убедившись, что Гарри жив, я с облегчением вздохнул и перевел взгляд на стол преподавателей. Поразительно, но возле Хагрида сидит профессор Трелани, преподавательница прорицаний. Она редко покидала свой кабинет на верхушке башни, и я еще ни разу не видел ее на пиру по случаю начала учебного года, а учитывая тот факт, что предмет преподает кентавр, логичнее было бы увидеть за столом его. Трелани была одета причудливо, как и всегда, вся в развивающихся шалях и сверкающих бусах, глаза казались невероятно огромными за стеклами очков. Все считают ее обыкновенной мошенницей и притворщицей, как вообще можно верить в предсказания сумасшедшей алкоголички. Под оглушительный хохот и аплодисменты Драко Малфой демонстрировал с помощью пантомимы, как он разбивает кому-то нос. Судя по тому, как Поттер уткнулся взглядом в свою тарелку, стало понятно, что мои догадки оказались недалеки от истины. Похоже, Малфой избил Поттера, поэтому Гарри опоздал и не переоделся. Еще за столом преподавателей был новый человек, вероятно, упоминаемый Смитом профессор. После того, как все насытились, и еда исчезла со столов, со своего места поднялся Дамблдор. Правая рука у него, как и говорил Гарри, была почерневшая, безжизненная. По залу зашелестел шепоток. Дамблдор все правильно понял, но только улыбнулся и одернул фиолетовый с золотом рукав, прикрыв свое увечье. «Ни о чем беспокоиться», — сказал он беспечно. «А теперь нашим новым ученикам, добро пожаловать, наших старых учеников, с возвращением. Вас ожидает еще один год обучения волшебству». «Что с рукой директора?» – прошептала Ребекка Тернер. «Проклятие!» – ответил ей я. «Похоже, он теперь останется инвалидом. Если бы это был сильный ожог, то целители бы уже все вылечили». Пока мы общались, прослушали часть речи, тем временем директор продолжал. «В этом году мы рады представить вам нового преподавателя. Профессор Слизнард». Слизнард встал, сверкая лысиной в свете свечей, его обтянутый жилетом живот отбрасывал тень на весь стол. «Мой бывший коллега согласился снова преподавать у нас зельеварение». «Зельеварение, зельеварение». Слово эхом разнеслось по большому залу. Ученики переспрашивали друг друга, сомневаясь, правильно ли они расслышали. Тем временем профессор Снейп, Дамблдор повысил голос, перекрывая ропот в зале, возьмет на себя обязанности преподавателя по защите от темных искусств. «Не было печали, пустили козла сторожить капустные грядки, вырвалось у меня». «Почему вообще Снейп до сих пор преподает в школе?» – возмущенно произнесла Ребекка. «Я слышала, что он пожиратель. А сейчас, когда в прессе говорят о возрождении сами знаете кого, разве можно допускать такого монстра до преподавания?» «Бекки, потерпи годик, сдадим сов и можем свалить из этой богадельни. Мне надо доучиться до жаба», – печально вздохнула Ребекка. «После Хогвартса я хотела пойти работать в Министерство магии, а туда сов не принимают. Тут бы выжить. А ты о карьере думаешь? Похоже, что мне придется в следующем году бросить школу», с печалью произнесла Лиза Купер. «Я рассказал родителям о том, что происходит в магическом мире. Папа же обычный человек, а мама хоть и ведьма, но далека от мира магии. Папа все лето читал ежедневный пророк, он был сильно напуган и сказал, что мы в следующем году переезжаем в Канаду». «Правильно, Лиз, жизнь дороже понтов. У тебя умный отец. Ох, только подумаю о том, что нам в этом году сдавать сов, сразу в дрожь бросает», — скривило лицо Ребекка. «Далее», — продолжил директор, — «как известно всем присутствующим в этом зале, лорд Волан-де-Морт и его сторонники снова действуют в открытую и собирают силы». При этих словах Дамблдора молчание сделалось натянутым, как струна. «Мне хотелось бы всячески подчеркнуть, насколько опасна сложившаяся ситуация и насколько важно, чтобы каждый из нас заботился о безопасности Хогвартса. Магическая охрана замка за лето была усилена, у нас появились новые, более мощные средства защиты, но тем не менее все мы, и ученики, и преподаватели, должны быть крайне осторожны и не допускать ни малейшей беспечности. Поэтому я прошу вас, в целях безопасности соблюдайте все ограничения, о которых будут говорить вам учителя, пусть даже это покажется вам обременительным. И в особенности строго выполняйте правила о запрете ученикам выходить после отбоя из своих спален. Заклинаю вас, если заметите что-нибудь необычное или подозрительное в замке или за его пределами, немедленно сообщайте об этом кому-либо из преподавателей. Я верю и надеюсь, что вы будете постоянно помнить о своей безопасности и о безопасности других учеников. Голубые глаза Дамблдора обвели взглядом зал, и он снова улыбнулся. Но сейчас вас ждут уютные, теплые постели, какие только можно пожелать, и главная ваша задача на данный момент – хорошенько выспаться перед завтрашними уроками. А потому давайте скажем друг другу «спокойной ночи, пока». Как всегда, с грохотом начали отодвигаться скамьи, сотни учеников потянулись из большого зала по своим спальням. «Колин, а где твой брат?» – спросила Ребекка по пути к общежитию. «Он с родителями перебрался в другую страну и сейчас поступает в их школу магии». «Почему же ты не отправился с ним?» – спросила Лиза. «Там пришлось бы учить дополнительные предметы, я бы еще на полгода застрял на четвертом курсе. понимаю. Мне тоже было бы легче вытерпеть сам знаешь кого, чем учиться лишний год», — улыбнулась Ребекка. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/1001134672838. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 55. С первого дня учебы почувствовалась разница с предыдущими годами. Учителя постоянно напоминали, что нам предстоит в конце года сдать министерской комиссии самые важные экзамены. Они словно дворовые псы, которых раззадорили и спустили с цепи, накинулись на нас с увеличившейся нагрузкой. Мы были настолько загружены ворохом домашних заданий, что не было ни секунды свободного времени. На этом фоне все происходящее вне школы казалось несущественным. Какие пожиратели, какой Волан-де-Морт, у нас сов на носу, вернее, почти через год, но преподаватели устроили такой прессинг, что казалось, сдавать экзамены предстоит уже завтра. Хотя Снейп теперь преподает защиту от темных искусств, от этого он не стал менее желчным, все такой же язвительный, жестокий и чрезмерно требовательный. После того, как он бросил нас в прошлом году на растерзание Эмбридж и ничего не предпринял, чтобы угомонить своих студентов, я переменил свое мнение об этом преподавателе. Если раньше я его хоть как-то терпел и мог обратиться за дополнительной литературой, то теперь я его ненавидел. По уровню шкалы Эмбридж он тянул на 9 из 10, то есть сношался с нашими мозгами, снимал баллы, но хотя бы физически не наказывал и не старался выгнать из школы тех, кто не нравится. Конечно, моя ненависть к Снейпу скорее была похожа на презрение, я бы не стал его убивать или бить по лицу после выпуска, но если бы он на моих глазах тонул в болоте, не уверен, что протянул бы ему руку помощи. В воспоминаниях прошлой жизни нашелся аналогичный преподаватель в ПТУ, в котором мое предыдущее воплощение училось на автослесаря. Мужик был на 10 из 10 по шкале Эмбридж. Он не только язвил и ругался на учащихся матом, но и частенько занимался рукоприкладством. А когда ему один парень дал сдачи, то ученика выгнали из училища. На выпускной ребята арендовали теплоход, этот преподаватель поехал вместе с ними, поскольку любил на халяву выпить. А как выпускники выпили и осмелели, им на глаза попался он, их главный мучитель, который не давал жизни на протяжении 3 лет. Все закончилось тем, что учитель оказался избитый, выброшен за борт. Хорошо, что произошло это недалеко от берега, и он как-то умудрился со сломанной ногой доплыть до суши, иначе выпускной для ребят закончился бы тюремным сроком. Странно, почему со Снейпом подобного еще ни разу не случилось, но думается, что у него все еще впереди. Если он продолжит в подобном стиле наживать себе врагов среди студентов, не удивлюсь, что вскоре найдется группа учеников, которая осмелится пустить в ход волшебные палочки. С профессором Слизнартом все оказалось наоборот, пожалуй, лучшего преподавателя зельеварения нельзя было ожидать. Он не придирался, был вежлив, объяснял непонятные моменты, а не на доске рецепт. «Чего же вы ждете?» «Нутес», — проговорил Слизнард. Очертания его массивной фигуры мерцали и расплывались в мареве многоцветного пара. «Все достали весы, наборы для приготовления зелья, и не забудьте учебники. Сегодня мы будем варить умиротворяющий бальзам. Кто расскажет, что это за зелье?» Вся наша небольшая группа притихла, поскольку привыкли к Снейпу. У него инициатива всегда наказывает инициатора. Я решился и поднял руку. «Да, молодой человек», добродушно произнес Слизнард, «представьтесь, Колин Криви, сэр Пуффендуй. Что же, поведайте нам, мистер Криви, об умиротворяющем бальзаме. Сложносоставное успокаивающее зелье, в котором используется 2 магических ингредиента, толченый лунный камень и сироп чимерицы. В случае ошибки приготовления может погрузить принявшего в глубокий или даже летаргический сон». «Замечательный ответ, мистер Криви», — улыбнулся Слизнард. «Я приготовил несколько зелий для студентов старших курсов, чтобы проверить их знания, но может быть кто-то из вас может рассказать, что это». На учительском столе стояло несколько котлов. Первый — маленький черный котел. В нем весело плескалась жидкость цвета расплавленного золота, большие капли подскакивали над поверхностью, точно золотые рыбки, но ничего не проливалось наружу. Рядом справа стоял еще один котел. В нем была жидкость, с виду похожая на обыкновенную воду. И еще один котел за ним распространял довольно специфический запах змеиной кожи. Я распознал все зелья, не зря ведь изучил много дополнительной литературы, в том числе и для старших курсов, так что вновь поднял руку. Такое непривычное чувство, я почти как настоящий ботаник спешу отвечать на вопросы учителя. Видимо, у Слизнарта мощная харизма. Да, мистер Криви, в первом котле Феликс Фелицис, зелье удачи или еще называемое жидкая удача, во втором Веритасерум, сыворотка правды, в третьем оборотное зелье, позволяет принять облик другого человека. Отлично, отлично. Ну, а это, сказал Слизнарт, приподнимая крышку еще одного котла, из которого в нос ударил запах единорожьего молока, но при этом перламутровые отблески давали понять, что такого ингредиента там нет. Сэр, это амортенция, одно из самых сильных приворотных зелий. Замечательно, обрадовался Слизнарт. Должно быть, вы опознали ее по цвету? Нет, сэр, по запаху. Амортенция пахнет тем, что человек больше всего обожает, для каждого по-своему. Цвет стал вторым фактором. Очень хорошо, мистер Криви, примите заслуженные 20 очков в пользу Пуффендуя, добродушно проговорил Слизнарт. Вы планируете в дальнейшем связать жизнь с зельеварением, в будущем я займусь фермерством, сэр, так что зелья не будут лишними, они позволяют избежать многих проблем и увеличить прибыль без нарушения статута секретности. Фермер, это великолепно, мистер Криви, мало кто из волшебников себя реализовывает на данном поприще, сказал Слизнарт. Он достал и продемонстрировал всем маленький флакончик с золотистой жидкостью. Леди и джентльмены, как и сказал мистер Криви, это весьма любопытное зельице под названием Феликс Фелицис. Насколько я понимаю, с улыбкой пристально посмотрел он на меня, вы знаете, как оно действует. Да, мистер Криви, механизм действия не знаю, но в учебниках написано, что принявший данный состав становится невероятно удачливым. Можно выиграть в лотерею при минимальных шансах на победу или увернуться от смертельного заклинания, которое в другой момент с гарантией могло убить. Но варить его сложно, опасно и долго, а купить почти невозможно. Все студенты подобрались, лишь Луна сидела с флегматичным выражением на лице, словно ей это совершенно не интересно. Совершенно верно, еще 10 очков Пуффендую. Да, забавное это зелье, Феликс Фелицис, сказал Слизнарт, но при неумеренном употреблении оно вызывает головокружение, безрассудство и опасный избыток уверенности в себе, пояснил Слизнарт. Хорошенького понемножку, знаете ли, в больших дозах это зелье чрезвычайно токсично, но изредка, по чуть-чуть, я решил заинтересовать студентов, и в каждой группе лучшему студенту на первом занятии это зелье будет наградой. Наступила такая тишина, что бульканье зелий в котлах как будто стало в 10 раз громче. Рамильда Вейн, понимая свою ничтожность в зельеварении по сравнению со мной, одарила меня гневным взглядом. Это сразу сказало о том, что мулатка изначально сдалась, но от нее вполне можно ожидать подлянки в стиле «так не доставайся же ты никому». Один малюсенький флакончик Феликс Фелицис. Слизнарт продемонстрировал миниатюрную стеклянную бутылочку всему классу. Доза рассчитана на 12 часов удачи. От рассвета до заката вам будет вести во всех ваших начинаниях. Но я должен вас предупредить, что Феликс Фелицис запрещен к использованию на любых официальных состязаниях, таких, как спортивные соревнования, экзамены и выборы. Поэтому наш победитель должен будет использовать его только в обыкновенный день, и пусть этот день станет для него необыкновенным. Начинайте варить умиротворяющий состав, лучший ученик получит приз.